После окончания Второй мировой войны я поселился в 1945 году в Америке. Со мной была семья, мои романы экранизировались в Голливуде, я приобрел хороший дом, завел друзей, жизнь была безоблачной, и я стал серьезно задумываться о получении американского гражданства, тем более что двое моих детей родились в Соединенных Штатах Америки, говорили на английском языке. Готовясь к этому шагу, я серьезно изучал Конституцию Соединенных Штатов, и мне импонировали многие ее статьи. Некоторые я даже знал наизусть. Но вот когда в Соединенных Штатах Америки начался разгул маккартизма, вошедший в историю страны как печально известная охота на ведьм, я понял, что реальная американская действительность весьма далека от свобод, провозглашаемых Конституцией. Унизительным преследованием подвергались такие знаменитости, как ученик Эйнштейна профессор Оппенгеймер, в тюрьму за свои прогрессивные убеждения попали десятки видных деятелей культуры и ученых. Из опасения оказаться за решеткой, многие американцы были вынуждены скрываться и жить в собственной стране на нелегальном положении. Среди них было немало и моих друзей, которым я ничем не мог помочь. Примечание. Маккартизм по имени американского сенатора Маккарти, реакционная политика административных и судебных репрессий в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы 20 века, направленные против прогрессивных организаций и отдельных лиц, характеризующихся крайним антикоммунизмом. Оппенгеймер Роберт, 1904-1967 годы, американский физик-теоретик, руководитель создания американской атомной бомбы, выступал против создания водородной бомбы, за что был отстранен от участия в секретных военных работах. Маккарти наводил ужас на американцев, но все молчали. Меня в то время глубоко поразило, что такая дикая кампания преследований и гонений за убеждения возможна в стране, которая преподносится миру как оплот и идеал демократии. Это и предопределило мое решение. Я отказался от просьбы о предоставлении мне американского гражданства и возвратился в Европу. Интересно, каким будет 2000 год. Любопытно, как люди встретят и чем отметят это событие, что ждет человечество за этим порогом в третье тысячелетие. Меня уже не будет, но мне отнюдь не безразлично, как будут жить в это время мои дети и внуки. И будут ли? Когда узнаю из газет и по радио о разрабатывающихся в Соединенных Штатах Америки новых сценариях будущих войн, невольно вспоминаю мрачные времена маккартизма. Мне думается, сегодня надо считать аномалией, когда человек спокойно или равнодушно взирает на нагнетание ядерной угрозы миру. Знаю, что подобная точка зрения, тем более исходящая от меня, не согласуется с устоявшимися у многих взглядами на меня, как на писателя, стоящего вне политики. Не претендуя на выражение взглядов какой-либо из политических партий, я, тем не менее, никогда не скрывал направленности своих симпатий, а они, как известно, всегда были на стороне простого народа. Думаю, что это обстоятельство и повлияло на мою популярность в Советском Союзе, где у меня много друзей, с которыми я много лет переписываюсь. Мне с раннего детства хорошо известны те язвы и пороки, которые несет с собой капитализм. Сегодня к ним прибавились новые, и главная угроза исходит из Соединенных Штатов Америки, руководство которых проводит милитаристскую политику и опасно наращивает ядерный потенциал и свои арсеналы оружия. Но есть надежда, что будущее все же не за президентом Рейганом и его сторонниками. В мире нарастает широкая волна протеста против капиталистической эксплуатации, ущемления прав людей, труда и ядерной угрозы. В странах капитала широкие массы лишены возможности свободного волеизъявления и не всегда в состоянии определить свое будущее. Но очевидно, что антимилитаристские настроения завоевывают все более устойчивые позиции даже в такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Я верю, что именно им, этим настроениям, и принадлежит будущее. Сегодня сообщение в печати об экономических проблемах в странах капитала, о росте безработицы и забастовок невольно напоминает мне о временах глубокого экономического кризиса